Останетесь здесь, — приказал он. — У вас будут постоянные пропуска. Будете его охранять вместе с милицией. — У нас нет оружия, — тихо сказал ему один из боевиков. — Сидите здесь до утра, — упрямо сказал Стольников. — У вас есть руки и голова. Этого вполне достаточно. Утром приедут ребята из частного агентства. У них есть право на ношение оружия. К нему подскочил майор, отвечавший за пост у палаты раненого. — Я не позволю вашим людям находиться здесь, — нервно закричал он. — А если он попросит чего-нибудь по-чеченски? — издевательски спросил Стольников. — Или ваши люди знают чеченский язык? Майор замолчал, он вытер пот со лба тыльной стороной ладони и обреченно махнул рукой. Лишь бы не было хуже, — подумал он, — а лишняя охрана не помешает. Эти чеченцы умеют драться, когда нужно, и своего вожака они будут охранять получше его сотрудников, — резонно рассудил он. Стольников выходил из больницы, когда увидел стоявшую на другой стороне улицы машину. За рулем сидел Цапов. Стольников оглянулся и, перейдя дорогу, подошел к машине. Сел в автомобиль рядом с подполковником и достал сигарет. «Ну, здравствуй, Константин», — сказал он. «Я тебя и не узнал», — признался Цапов. «Как ты здесь оказался?» — Я мог бы задать и тебе этот вопрос, — горько усмехнулся Стольников. — Ты работаешь на него? — показал на больницу Цапов. — А ты работаешь по-прежнему на государство? — парировал Стольников. Они помолчали. Цапов тоже достал сигареты и закурил. — Сколько лет мы не виделись, Слава? — миролюбивым голосом сказал он. — По-моему, лет 10. «Ровно 13 лет и 8 месяцев», — желчно заметил Стольников. «Я точно помню день, когда меня арестовали». «Меня тогда не было в Москве», — тихо сказал Цапов. «Я был в командировке, ты же знаешь». «А когда вернулся, то уже ничего не мог сделать», — закончил за него Стольников. «Неправда», — жестко возразил Цапов. «Я писал в прокуратуру, подавал рапорты начальству. Я доказывал всем, что ты честный человек. Но я был тогда всего лишь лейтенантом, обычным лейтенантом. Меня никто не хотел слушать, я ничего не мог сделать. Сейчас ты, наверное, уже полковник, — издевательски сказал Стольников. Подполковник, — кивнул Цапов. Я же тебе объясняю, что ничего не мог сделать. «Но ведь ты работал со мной, был моим напарником!» — упрямо настаивал Стольников. «Они обязаны были поверить!» «В 83-м милиции не верили», — мрачно сказал Цапов. «Начались андроповские чистки, убрали Щелокова, к нам перевели Федорчука, который ничего не смыслил в нашем деле. Он был убежден, что половина личного состава — жулики и проходимцы. Такое было время». Нужны были показательные процессы, чтобы убедить всех в коррумпированности сотрудников милиции. И ты попал под эту волну. Но ты ведь знал, что я не виноват, что я не брал этих денег, — зло сказал Стольников. — Знал, что мне их подбросили. Почему же ты промолчал? — Я не молчал. Упрямо повторил Цапов. «Я же тебе говорю, время было такое. Меня просто послали подальше. Я ходил на прием к генеральному прокурору. Вернее, он меня не принял, но я к нему записывался. Я даже просился на прием к министру, но тот меня тоже не принял. А потом мне посоветовали вообще не лезть в это дело. Я писал тебе в колонию, а я не читал письма». — горько сказал Стольников. — С тех пор, как получил письмо от своей стервы, где она сообщала, что решила со мной развестись, я не читал после этого ни одного письма. Сжигал все, что мне приходило. Я решил отрезать свою прежнюю жизнь, а потом начать все сначала. — И начал? — спросил Цапов, показывая на больницу. Ну, а что мне оставалось делать? С голоду подыхать?